Я только теперь заметил, что в гостиной наступила тишина, что слушают лишь нас. Но было уже все равно. «Скажешь улыбаться и дарить людям добро? Я пойду. Только кто ответит за зло, которому я открою дорогу? Добро и зло, свет и тьма. Да, мы твердим эти слова, стирая их смысл, вывешиваем, как флаги, и оставляем гнить на ветру и дожде. Тогда дай нам новое слово, дай нам новые флаги. Скажи, куда идти и что делать?» У нее задрожали губы. Я осекся, но было уже поздно. Светлана плакала, закрыв лицо руками. «Да что же я делаю? Или впрямь мы разучились улыбаться даже друг другу? Пусть я 100 раз прав, но что стоит моя правда, если я готов защищать весь мир, но не тех, кто рядом? Смиряю ненависть, но не дозволяю любовь». Я вскочил, обнял Светлану за плечи, поволок из гостиной. Маги стояли, отводя глаза. Может быть, они видели такие сцены не раз. Может быть, они все понимали. «Антон!» Тигренок возникла рядом, абсолютно беззвучно. Подтолкнула, отворила какую-то дверь. Посмотрела на меня со смесью укоризны и неожиданного понимания. И оставила нас вдвоем. Минуту мы стояли неподвижно. Светлана тихо плакала, зарываясь мне в плечо, а я ждал. Поздно теперь говорить. Уже все ляпнул, что только мог. «Я попробую». Вот этого я не ожидал. Чего угодно, обиды, ответного выпада, жалобы, только не этого. Светлана отняла ладони от мокрого лица, встряхнула головой, улыбнулась. «Ты прав, Антошка, совершенно прав. Я пока только жалуюсь и протестую. Ною, как ребенок, ничего не понимаю. А меня тычут носом в манную кашу, разрешают потрогать огонь и ждут. Ждут, пока я повзрослею. Значит, это надо. Я попробую. Я дам новые флаги». «Света, ты прав», — отрезала она. «Но и я чуть-чуть права. Только не в том, что распустилась перед ребятами, конечно. Они как умеют, так и веселятся. Как умеют, так и сражаются. У нас сегодня выходной, и нельзя его портить остальным. Договорились?» Я снова почувствовал стену. Невидимую стену, которая всегда будет стоять между мной и Гессером. Между мной и чинами из высшего руководства. Ту стену, что время возводит между нами. Сегодня я своими руками уложил в ней несколько рядов холодных хрустальных кирпичей. «Прости меня, Света», — прошептал я. «Прости». «Забудем», — очень твердо сказала она. «Давай забудем. Пока еще можем забывать». Мы наконец-то огляделись. «Кабинет?» — предположила Света. «Книжные шкафы из мореного дуба. Тома под темным стеклом. Здоровенный письменный стол, на нем компьютер». «Да. Тигренок ведь живет одна?» «Не знаю». Я покачал головой. «У нас не принято расспрашивать». «Похоже, что одна. Во всяком случае, сейчас». Светлана достала платочек, стала осторожно промакивать слезы. «Хороший у нее дом». «Пойдем, всем ведь не по себе». Я покачал головой. «Да они наверняка почувствовали, что мы не ругаемся». «Нет, не могли. Тут барьеры между комнатами не прощупать». Посмотрев сквозь сумрак, и я заметил скрытое в стенах мерцание. «Теперь вижу. Ты с каждым днем становишься сильнее». Светлана улыбнулась, чуть напряженно, но с гордостью. Сказала: «Странно. Зачем строить барьеры, если живешь один?» «А зачем их ставить, когда ты не один?» — спросил я в полголоса, чтобы не требовалось ответа. И Светлана не стала отвечать. Мы вышли из кабинета обратно в гостиную. Обстановка была не совсем кладбищенская, но близкая к тому. То ли Семен, то ли Илья постарались. В комнате царила пахнущая болотом сырость. Игнат, стоя в обнимку с Леной, тоскливо взирал на окружающих. Он предпочитал веселье. Во всех его проявлениях любые ссоры и напряги были ему как ножом по сердцу. Картежники молча смотрели на одну единственную карту, лежащую на столе. Под их взглядами та дергалась, извивалась, меняла масть и достоинство. Надувшаяся Юля о чем-то тихо расспрашивала Ольгу. «Нальете выпить?» — спросила Света, держа меня за руку. «Не знаете, что для истеричек лучшее лекарство 50 граммов коньяка?» Тигренок, с несчастным видом стоявшая у окна, торопливо пошла к бару. «Она что, нашу ссору на свой счет записала?» Мы со Светой взяли по рюмке коньяка, демонстративно чокнулись и поцеловались. Я поймал взгляд Ольги, не обрадованный, не опечаленный, а заинтересованный и чуть-чуть ревнивый. Причем ревность эта никак не связана была с поцелуем. Мне вдруг стало нехорошо, как будто я вышел из лабиринта, где брел долгие дни и месяцы. Вышел, чтобы увидеть вход в следующие катакомбы.